Глава 7. Сразу после теплохода мы начали с Ютой укладываться, и я долго набивал и увязывал две плетеные феодальные эры корзины и отдельно разный бьющийся скарб. Степан должен был доставить все на нанятом грузовичке в Переделкино. Он встретил новости и поручения с энтузиазмом, и мы с Машей, его женой, выработали специальный для него рацион, чтобы не перебрал на радостях и был бы на утро трезв. Ему же поручено было отметить Юту, выбывшей в милицейском участке. Сама она собралась ехать одна, налегке, с тем же поездом, с которым я встречал ее в самый первый раз. Переезд должен был происходить без меня, потому что вечером этого дня и утром следующего были у меня в О лекции, и теперь нужно было еще успеть домой оповестить Ниловну, взять конспекты и книги и с вокзала на вокзал поймать нужный поезд. Перед тем, как обнять меня на прощание, Юта говорит, задумчиво глядя на меня и чуть опустив лицо, манера, которая всегда вызывала у меня восхищение и тревогу: «Как грустно, что как раз теперь надо тебе уезжать. Знаешь, в последнее время, когда мы разлучаемся, у меня всегда такое чувство, будто это насовсем». Время до завтра ползло, не летело. Летел я. Летел, как летают люди во сне, испытывая, говорят, при этом полублаженное состояние новизны и необыкновенности этого своего полета. В О отводили мне для ночевки номер в гостинице, скрипучая кровать, медный чайник с первобытным кипятильником-душкой, черные, задумчивые по углам тараканы. Вернувшись вечером из института, почти не мог, несмотря на бессонную ночь позади, заснуть. Начало знобить и показалось, что заболеваю. А когда, наконец, завтра превратилось в сегодня и кончил лекции, нездоровье заглохло под напором нетерпения и тревог. Все ли сладилось? Под стремительный выступ колес, сперва по Казанской, потом по Киевской, от Москвы сразу же на площадку, и как медленно тормозит электричка у длинного Переделкинского причала. Может быть, на платформе? Нет, никого. Но уже от самого этого, может быть, колотится сердце. За серыми тучами не видно садилось солнце. Октябрь уж наступил, и рощи отряхнулись начисто, и пать липко шуршала под подошвами, потому что моросил мелкий, как пудра, дождь. Вдоль парка различим был шорох его по хвое, и в воздухе хвойный привкус. Чавкала глинистая колея. Оттягивал руку портфель, бросить бы его, но там бутылка донского игристого и две рамки сотов, любимое лакомство Юты. Вот видна уже и моя крыша, и над ней рябиновые ветки и галышки с остатками красных ягод. Сердце бьется у меня уже где-то в горле. Никого в сенях, ни вещей. Дверь в мою комнату настежь, и в глубине за столом, в чистоколе бутылок, боком ко мне, Степан. Он не вдруг замечает меня, заметив, с трудом принимается вытаскивать из-за стола свое длинное туловище. Он пьян в дым, да без памятства. Когда выпрямляется, пошатываясь, и я захожу напротив, по другую сторону стола, в глазах у него серое плево, как у птиц. Они воспалены и незрячи. «Что случилось?» — спрашиваю я, и он, вздрогнув, все еще не узнавая меня, может быть, для устойчивости, кладет мне на плечи через стол красные ручищи. «Степан!» — встряхиваю я его. «Говори же!» Светлый живчик спрыгивает на его бельма, как электронный блик в окошке компьютера, и застревает в зрачках, и они, расширяясь, вдруг обретают мысль. Он силой отталкивает меня и, вскинув вверх огромные кулаки, обрушивает их с размаху на стол. «Взяли! Взяли!» — кричит он дико и сам рушится вниз, головой на распластанные по столу руки. Теперь он плачет захлебывающимися, пьяными всхлипами, скрипя зубами. «Взяли Юточку! Ночью!» — говорит рядом со мной голос Ниловны, и две сильных ее руки подхватывают меня под мышки. Дальше я долго, суток двое, как мне расскажут потом, ничего не помню. Вижу и слышу только урывками, и как в замочную скважину молодого очкастого доктора, приятеля моего милого Р, лоскуток их спора. Можно ли человека, который все время бредит, как я, и о том, о чем я, помещать в больницу? И куда он в таком случае после выписки попадет? Позже, когда миновал кризис, помню у себя Сашу, решившегося все-таки приехать. Дважды Катю с цветами от студенток и от себя. Явился раз и Степан, но, наставленный Ниловной, не говорил почти ничего, только мычал и дышал на меня перегаром. Лишь полгода спустя он сообщит мне, что был понятым тоже и при этом аресте, и передаст иконку, на которую, не отрывая глаз, смотрела Юта, когда шел обыск. А когда почти совсем свалил жар, и я взялся однажды благодарить Ниловну за заботу, она, растрогавшись, принесла мне нечто вполне неожиданное — бюст Юты из глины, еще даже и сырой, почти телесного цвета. Свадебный подарок Эр. Конечно же, показывать его мне он Ниловне запретил. Но у нее была своя логика, логика сердца, как мне теперь кажется, более справедливая. Бюст, собственно, лицо, шея и очень немного плеч срезан к низу чудесным сечением, постав головы поворот тот самый божественный, который я так любил. Я устроил его рядом с собой на горушке книг. Ниловна освободила мне для него подставку от фикуса. Вечером, когда никто уже ко мне не входил, я поднимался с кровати, поворачивал лампу так, чтобы на бюст падал свет и становился перед ним на колени. На этот раз я не заметил, когда Ия кончила читать, но только непривычную для нее позу. Сидя на пятках, руки к коленям, она недвижно глядит на гроб нашей Ямины в море широким раствором своих темных глаз, в которых я то находил, то отвергал тревожащее меня сходство. Да, как-то странно и страшно думать, что на земле, где живем, может существовать в одно и то же время. И это вот море, солнце, чайки кричат. Такая красота. И то, что вы здесь описали, — задумчиво говорит она. И через паузу. А это она, Юта, является вам? Вы признавались. Это она. И разговаривать с вами случается. Тоже и теперь? Теперь редко, но, боюсь, вы меня не совсем понимаете. Это не метафизика, вроде тургеневской Клары Милич. Просто я вдруг ощущаю ее в себе, ее веру, ее красоту, ее женственность. Женственность, я знаю ваш пунктик. Нечто непонятное для меня. Странно, что непонятное при вашей начитанности. Может быть, это от нигилизма? Вовсе нет. Женственность, по-моему, что-то общебиологическое. Да, если сводить ее к тому, что у женщины между ног. Но, например, у амазонок бессмысленно было бы искать женственности. Пусть это, как вы говорите, биологическое, но дар, красота больше. Теперь, когда женскую красоту выволокли на журнальные обложки, подмостки, массовое обозрение, вывели в цифрах ее габариты, она сама по себе для взора почти убита. Где-то у Гёте. И если радуга долго держится, на нее перестают смотреть. Женственность торжественнее и глубже. И не делайте гримас. У одной современной русской поэтессы, кстати, красавицы, и уж никак не проще вас. Есть такие, например, строки. «Суть женственности вечно золотая, и для меня священная свеча». Стихи Ахмадулиной. «Не проще вас» слегка ее задевает, и она долго молчит. Я должна была верно высказать вам комплименты как автору. Простите, что позабыла, — спохватывается она потом. Вовсе не должны были. Нет, вы правда не сердитесь, что не сказала этого первым делом. Нисколько не сержусь. Ну и лады. А то я боялась. С каких это пор вы начали бояться меня? Она чудеса. Почти что краснеет, свистит початка и бежит плавать.